Глава 3, часть 2. Избегание. После пережитого сексуализированного насилия выходы из дома стали для Юры огромным испытанием. Люди на улице, пение птиц, сигаретный дым и многое другое вне квартиры возвращали его в ситуацию насилия, и флешбеки были мучительными. Поэтому мужчина постарался устроить свою жизнь так, чтобы покидать квартиру как можно реже. Работа дома, доставки еды и продуктов, минимум общения. Юра ограничил свою жизнь 4 стенами. Но совсем абстрагироваться от мира за порогом было невозможно, поэтому он серьезно готовился к каждому выходу на улицу. Если Юре нужно было пойти недалеко, он выбирал такое время и дорогу, где вероятность встретить людей была минимальной. Перед выходом он выпивал противотревожное средство, оценивал обстановку на улице из окна, брал с собой медицинскую маску, таблетки и воду. Собираясь, он без конца повторял себе, что все будет хорошо. Выходя из подъезда, он озирался по сторонам, шел быстрым шагом, продолжая повторять «все хорошо, все хорошо». И, случайно заметив кого-то впереди, искал маршрут в обход. Если Юре было необходимо съездить куда-то подальше от дома, подготовка становилась гораздо серьезнее и занимала до нескольких недель. Все это время он спал урывками, практически не ел, испытывал диссоциацию, с трудом узнавал себя в зеркале и постоянно чувствовал туман в голове. Так может выглядеть еще один симптом КПТСР — избегание, когда человек всеми правдами и неправдами пытается не сталкиваться с триггерами. Избегание коварно, потому что действительно в моменте снижает тревогу и страх. Вы испугались, сбежали, и вам стало значительно легче. Но, к сожалению, именно благодаря избеганию травматические реакции сохраняются в течение долгих лет. Избегание как вечный двигатель КПТСР. Ранее мы уже рассказывали, почему КПТСР редко проходит самостоятельно, как насморк или растяжение связок. Избегание служит вечным двигателем для травматических реакций. Избегая безопасных, но напоминающих о травме вещей, мы продолжаем воспринимать их как опасность и продолжаем испытывать страх, сталкиваясь с ними. Мы не даем себе шанса выяснить, что угрозы нет, а значит, нет и возможности перестать бояться. Чем больше мы избегаем, тем выше потребность убежать в следующий раз, лишь бы не сталкиваться с собственным страхом. Чем дольше Юра находился в изоляции, тем больше времени занимала подготовка к выходу из дома, и тем страшнее было выходить. Юра не понимал, почему его мозг не способен усвоить, что угрозы нет. Проблема заключалась в огромном количестве защитных мер, которые он использовал, когда выходил из дома. Планирование, таблетки, маска, сканирование среды и даже бесконечное подбадривание. Юра не мог поверить в то, что выходить на улицу безопасно, потому что факт выживания после выхода на улицу он объяснял себе тем, что он сделал все правильно, а вот если бы его стратегии безопасности не было, все могло бы закончиться намного хуже. Избегание имеет свойство разрастаться, охватывая новые сферы жизни, превращая все больше событий, людей и мест в травматические триггеры. Сначала триггером для Юры было только щебетание птиц. Он слышал его в моменты насилия. Затем страх стали вызывать не только звуки, но и вид птиц на улице. Затем дворы и скверы, где обычно можно увидеть птиц. Избегание создает все новые источники страха и ассоциации с травмой, даже если изначально речи о них не шло. Таким образом, постепенно избегание крадет у человека все больше и больше жизни. Как работает избегание? Давайте попробуем пошагово проследить механизм работы избегания. Шаг первый. Когда что-то напоминает о травме, мы чувствуем целый каскад психических и физических реакций, от скачущих мыслей до учащенного сердцебиения. Шаг второй. Ощущения воспринимаются как очень неприятные, возникает стимул сделать хоть что-то, чтобы убежать от них. Шаг третий. Мы принимаем меры для избегания. Иногда физически выходим из ситуации, иногда блокируем эмоции и мысли о травме, иногда практикуем охранительное поведение, совершая привычные действия, чтобы защитить себя от воображаемой угрозы, например, носим в сумке нож или выпиваем для храбрости перед публичным выступлением. Шаг четвертый. Успешное избегание неприятных переживаний приносит кратковременное облегчение. Шаг пятый. Наш мозг усваивает, что напугавшая нас ситуация в самом деле была опасной и невыносимой, и в дальнейшем стоит обязательно продолжать в том же духе, чтобы быть в безопасности. Цикл замыкается. Все просто. Мы хотим, чтобы нам было хорошо и спокойно, поэтому убегаем от того, что заставляет бояться и чувствовать себя плохо. Подвох лишь в том, что чем чаще становится хорошо в моменте, тем чаще становится плохо в долгосрочной перспективе. Избегание напоминаний о травме замедляет естественный процесс восстановления после кризисных событий, не позволяя со временем снизить выраженность реакций и заставляя думать и чувствовать, что любые ассоциации с событиями прошлого по-прежнему опасны. Чего обычно избегают? Давайте поговорим о том, чего чаще всего избегают люди с КПТСР. Прослушайте варианты и запишите те типы избегания, которые актуальны для вас. Первый вариант, когда избегаются места, напоминающие о травме. Например, площадки, маленькие помещения, лифты, подвалы, подъезды, парки, определенный район города, школы, больницы. Второй вариант, когда избегаются активности, напоминающие о травме или иначе вызывающие чувство небезопасности. Например, поход в кино или на вечеринку, прогулка в парке, прохождение учебных курсов, заполнение документов, приготовление еды. Третий вариант — это ситуации, которые заставляют чувствовать интенсивный стыд или вину. Например, публичное выступление, экзамен. Четвертый вариант — скопление людей. Например, торговые центры, концерты, учебная группа. Пятый вариант — предметы, напоминающие о травме. Например, одежда, парфюм, машина, бутылка спиртного. Шестой вариант — звуки, напоминающие о травме. Например, щебет птиц, скрип колес машины, музыка, сирены спасательных машин. Седьмой вариант — действия, напоминающие о травме. Например, когда прикасаются, обнимают, жестикулируют. Восьмой вариант — секс или чувство сексуального возбуждения. Девятый вариант — ощущение своей привлекательности, сексуальности. Его избегают выбором мешковатой и свободной одежды или намеренным набором веса. Десятый вариант — контакт с самим собой и своим телом, склонность не смотреть в зеркало, не прикасаться к своему телу, принимая душ, не пользоваться кремом для тела, не носить облегающую одежду. Одиннадцатый вариант — занятие спортом. Особенно это касается видов спорта, где учащается дыхание и сердцебиение. Двенадцатый вариант — чувство расслабления. Тринадцатый — занятия, которые раньше нравились и давали в прошлом чувство удовлетворения. Четырнадцатый вариант — люди, напоминающие о травме. Например, родственники или люди, визуально похожие на человека, осуществлявшего насилие. Пятнадцатый вариант — контакт с людьми, имеющими власть. Например, полицейские или юристы. Шестнадцатый вариант — контакт с врачами. Например, гинекологом или гастроэнтерологом. Как мы избегаем? Мы уже говорили ранее, что есть много путей побега от прошлого. Их можно разделить на поведенческие, когнитивные, эмоциональные. Кроме того, существует охранительное поведение. Давайте попробуем разобраться, какие методы характерны для вас. В поведении. Первым делом пройдемся по поведенческим стратегиям избегания. Запишите те, которые свойственны вам. Первое. Суицидальное планирование и попытки. Второе. Самоповреждение. Причинение себе вреда, Царапания, порезы, ожоги и так далее. Третье. Осознанные действия с риском для жизни или здоровья. Опасное вождение, незащищенный секс, прогулки по рельсам, паркур на высоких этажах. Четвертое. Импульсивное поведение. Шопинг, переедание, внезапные поездки. Пятое. Агрессивное поведение. Ссоры, драки или порча вещей. Шестая. Злоупотребление алкоголем или психоактивными веществами. Сюда же относится прием медикаментов без назначения врача. Седьмая. Навязчивое поведение. Например, ритуалы по уборке дома или гигиене. Постоянная занятость на работе или нескончаемый список задач, чтобы загрузить себя. Восьмая. Постоянный контроль. Тщательная проверка проделанной работы, перечитывание сообщений перед отправкой или бесконечное редактирование документов. Контроль может также выражаться в питании, например, в ограничениях в еде или воде. Смысл такого поведения — сместить фокус внимания с эмоций, не чувствовать их. Подумайте, используете ли вы другие подобные стратегии, которые мы не упомянули. В мыслях. Прослушайте перечисленные варианты и подумайте, какие когнитивные, мысленные стратегии избегания вы применяете. Стратегия первая — суицидальные мысли. Стратегия вторая — руминирование, мыслительная жвачка, нескончаемое прокручивание негативных мыслей. Стратегия третья — мысли о собственной вине, в травматическом эпизоде или постоянно, в любых других жизненных ситуациях. Стратегия четвертая. Размышление о первопричинах травмы, почему она произошла и как стоило себя вести, чтобы ее избежать. Стратегия пятая. Мысли, что никакой травмы не было, как будто она произошла не с вами. Стратегия шестая. Мысли, что все, что случилось, не так уж и страшно и вовсе не является травмой. Стратегия седьмая. Быстрое переключение мыслей на другую тему, как только появляются воспоминания о травме. Подумайте, какие еще стратегии мысленного бегства характерны для вас? Некоторые из перечисленных пунктов представляют собой стратегии избегания в одних случаях и обычный мыслительный процесс в других. Возьмем, к примеру, мысль «произошедшее было не таким уж страшным, у других бывают ситуации и похуже». Если она появилась у вас в спокойном состоянии, среди других размышлений, это, скорее всего, не избегание. Другое дело, если она возникла как реакция на травматический триггер, что-то напомнило вам о страшном событии из прошлого, и вы быстро сказали себе эту фразу. В таком случае это избегание. Говоря себе, что все не так уж плохо, мы блокируем свои эмоции, получая облегчение в моменте. Но вместе с тем, к сожалению, обесценивая собственные переживания. В эмоциях. Иногда, чтобы убежать от одних эмоций, мы используем другие. Травма заставляет чувствовать себя беспомощно, отвратительно, испытывать страх и стыд. А вот злость на себя или диссоциация часто ощущаются менее болезненно. Есть ряд распространенных стратегий эмоционального бегства, и мы вновь предлагаем подумать, что из озвученного списка типично для вас. Обвинять себя. Стыдиться себя. Испытывать к себе презрение и ненависть. Злиться на себя. Злиться на других. Быть нечувствительным. Диссоциация, эмоциональное онемение. Все это, безусловно, неприятные эмоциональные состояния. Но если выбор лежит между ними и чем-то более страшным, например, чувством тотальной беспомощности, то мы выберем меньшее зло. Дальше в главе про эмоции мы подробнее поговорим, как самообвинение и злость помогают нам замещать более пугающие чувства. Бонус. Охранительное поведение. Охранительное поведение — чуть более хитрая стратегия, чем перечисленные только что. Его сложнее заметить, да и бороться с ним совсем непросто. К охранительному поведению относятся стратегии уменьшения тревоги исподволь через ощущение возврата контроля. Ранее мы приводили в пример Юру, который время от времени побеждал себя и выходил из дома, но выбирал при этом малолюдные маршруты, пил успокоительные, брал с собой маску, скрывавшую лицо. Планировал каждый шаг, мониторил, есть ли поблизости люди, а еще обязательно надевал наушники, но не включал звук, чтобы с ним не заговаривали, но он сам слышал бы каждый шорох. Все перечисленные действия, как слои доспехов, отделяли Юру от того, что он воспринимал как угрозу, и таким образом не давали осознать, что выходить на улицу и встречать прохожих совсем не так страшно, как кажется. Тщательное планирование, выбор маршрутов, успокоительное или наушники давали иллюзию, что все будет отлично, но не решали главную проблему. Юра продолжал бояться как ситуаций, напоминающих о детстве, так и своего собственного страха. Охранительное поведение — такое же избегание, как и стратегии, перечисленные ранее в этой главе. Его обычно используют, когда прямое избегание недоступно, и остается лишь снизить дискомфорт в моменте и ускользнуть от собственных эмоций и пугающих событий более тонко и незаметно. Вот распространенные стратегии охранительного поведения. Первое. Избегание отношений или поддержание существенной дистанции в отношениях из страха быть покинутым или преданным. Второе. Бдительность, сканирование окружающей среды в поисках возможных угроз. От перепроверки «заперта ли дверь» до требования от партнера сказать «я тебя люблю» 5 раз подряд. Третье. Угождение другим. Избегание конфликтов любой ценой, даже если это заставляет отказаться от собственных потребностей. Четвертое. Изоляция. Уход от контактов, чтобы не сталкиваться с триггерами. Пятое. Контроль. Планирование, стремление к предсказуемости и высокие стандарты для себя и других. Шестое. Полная автономия и привычка полагаться только на себя, потому что кажется, что другим доверять нельзя и поддержки ждать не стоит. Седьмая. Эмоциональное онемение. Уход от эмоций, связанных с травмой, через их подавление и диссоциацию. Восьмая. Самоповреждение. Нанесение себе вреда как способ восстановить контроль и справиться с интенсивными эмоциями. Девятая. Злоупотребление психоактивными веществами, наркотики, алкоголь, чтобы отдалиться от интенсивных эмоциональных переживаний. 10. Отказ от сна или такой режим, чтобы сон не был глубоким и не снились кошмары, а также чтобы не пропустить потенциальное нападение. Как избежать избегания? Лучший способ снизить уровень страха перед безопасными делами, вещами и людьми — это сталкиваться с ними. Подходить настолько близко, насколько это выносимо, оставаясь при этом в контакте с собственными эмоциями и отказываясь от охранительного поведения. Именно в этом и заключается суть главного метода борьбы с избеганием — экспозиции. Во время экспозиции вы делаете то, чего боитесь, но что вам важно, было бы вернуть в свою жизнь в контролируемых условиях. Таким образом, ваш мозг запоминает, что угрозы нет, и бояться уже не обязательно. Есть две формы экспозиции. Формальная экспозиция подразумевает составление плана и ранжирование заданий от менее страшных к самым пугающим. Таким образом строится лестница экспозиции, каждый шаг по которой выглядит посильным и ведет чуточку дальше, чем предыдущий. Юра хочет пойти на курсы фотографии. Для этого нужно ездить на метро на групповые занятия 2 раза в неделю. Сейчас ему сложно выходить из дома в принципе, и кажется, что от этой точки до посещения курсов — глубокая пропасть. Планируя вместе экспозицию, мы определяем, что поездки на курсы — это последняя ступень нашей лестницы, цель, к которой надо прийти. А самый первый посильный шаг — выходить каждый день в парк, когда там мало людей. Справившись с этим в течение недели, Юра идет дальше и начинает выходить в парк, когда людей уже больше. Он постепенно увеличивает время, которое проводит вне дома. Следующим шагом Юра идет гулять по улице, где много людей, заходит в магазины и кафе. На то, чтобы адаптироваться к этому, У него уходит больше времени. Каждый шаг проходит как эксперимент. Перед тем, как приступить, Юра записывает свои гипотезы. «На меня нападут. Я не выдержу своих эмоций и сойду с ума». А вернувшись домой, он записывает, сбылись ли прогнозы. Например, «Никто на меня не смотрел. Было страшно, но терпимо». Иногда на один шаг уходит много попыток. Например, выход из парка и прогулку по оживленной улице Юра тренировал ежедневно больше месяца, каждый день справляясь с эмоциями и прибавляя по 30 секунд или минуте. Неформальная экспозиция. По сути, представляет собой то же самое, но без плана и последовательности шагов. Это скорее способ жить, при котором мы находим то, что для нас ценно, но вызывает тревогу, и выбираем сближаться с этим вместо того, чтобы отступать. Если вы знаете, чего вы обычно избегаете, вы можете создать ситуацию, в которой сможете с этим столкнуться. Идя по улице, Юля замечает, что ей хочется есть. На улице много кафе, но мысль о том, чтобы перекусить в одном из них, вызывает у Юли тревогу. Ее пугают и люди, и разговор с официантом, потому что она чувствует, что ей не хватает социальных навыков, чтобы вести себя уверенно в незнакомой обстановке. Юля замечает свою тревогу, осматривается по сторонам и понимает, что зайти в дорогое кафе она точно не осмелится. А вот сетевой ресторан, где раньше бывала с подругой, вполне реалистичная задача, хоть и внушает беспокойство. Юля собирается с духом и заходит внутрь. Дальше мы подробно поговорим о том, как именно делать формальную и неформальную экспозицию. Формальная экспозиция. Строим иерархию избегаемого. Шаг первый. Первым делом вам понадобится список того, чего именно вы избегаете. Чек-листы из этой главы помогут его составить. Постарайтесь записать 15-20 пугающих вас ситуаций и занятий, так или иначе связанных с травмой. Важно, чтобы это были активности, которые в целом являются безопасными и которыми вы раньше занимались и хотели бы продолжать заниматься, но теперь они вызывают у вас страх. Юля столкнулась с сексуализированным насилием со стороны преподавателя, поэтому избегала походов в университет. Она также перестала заходить в социальные сети, потому что была подписана на преподавателя. Она старалась не оставаться дома одна по вечерам, потому что ей приходили в голову тревожные мысли. И, наконец, она избегала своего партнера, потому что ее пугала перспектива секса с ним. Шаг второй. Теперь надо разобраться, насколько страшен для вас каждый из этих пунктов. Здесь мы оцениваем субъективное ощущение дискомфорта, или SUD, Subjective Units of Distress, по шкале от 0 до 100, где 0 — вообще не страшно, а 100 — это максимальный уровень страха. Напротив каждого пункта, который вы записали, проставьте субъективный уровень дискомфорта, который вызывает у вас эта активность или ситуация. Самым страшным на 95 баллов Юля определила поход в университет. Оставаться дома одной вечером показалось ей пугающим на 90 баллов. На вопрос о встречах с партнером Юля не смогла ответить сразу. Если бы она была уверена, что он не заинтересован в сексе с ней, она не чувствовала бы страха и с радостью увиделась бы с ним. А вот если бы он предложил ей какое-то сексуальное взаимодействие, то уровень страха сразу возрос бы до 93 баллов. Социальные сети пугали меньше всего, на 60 баллов. Шаг третий. Теперь вам нужно пересортировать пункты списка так, чтобы они шли от самого низкого SUD к самому высокому, от менее к более страшному. У Юли получилось так. Зайти в соцсети и увидеть пост или фото преподавателя — 60 баллов. Остаться одной дома вечером — 90 баллов. Встретиться с партнером, который может предложить сексуальное взаимодействие — 93 балла. Пойти в университет — 95 баллов. Шаг четвертый. Теперь нужно определиться с первым шагом. Обычно мы начинаем делать экспозицию с тех пунктов, где уровень дискомфорта составляет около 40 баллов. Но если вам это кажется чрезмерным, можно взять для начала что-то попроще. Мы решили с Юлей, что начать лучше всего с социальных сетей. Это было самым доступным. Шаг пятый. Разбейте задачу на несколько этапов, если это нужно. Попробуйте сделать несколько вариантов для каждого шага экспозиции. От более простого к более сложному. Самой простой задачей для Юли было просто зайти в социальную сеть и посмотреть ленту. Сад 35. Следующий шаг — зайти в профиль преподавателя и смотреть его посты бегло, не открывая. Сад 60. Потом открыть несколько постов и прочитать внимательнее, в том числе посмотреть фотографии. Сад 87. И финальный этап — посмотреть выложенные видео с ним. Сад 90. Шаг 6. Опишите также действия, которые вы предпринимаете, чтобы сгладить дискомфорт, когда напрямую избежать его не получается, то есть ваше охранительное поведение. Юля предположила, что пытается расфокусировать взгляд, чтобы не вчитываться в текст постов, и что может обнимать свою собаку в процессе, чтобы унять свой страх. Мы договорились, что она попробует сохранить ясность взгляда и обнимет собаку после того, как закончит с экспозицией. Шаг 7. Составление прогнозов. Подумайте, может ли в этой ситуации случиться что-то страшное? Есть ли какой-то неблагоприятный исход, который пугает вас? Важно, чтобы гипотеза была опровергаемой, потому что с предположением, которое невозможно опровергнуть, работать не получится. Я не смогу восстановиться после такого. Очень абстрактная гипотеза, и ее сложно проверить. У меня будет психоз. Меня заберут в психиатрическую клинику. Куда более конкретно, потому что это можно проверить. С Юлей мы пришли к выводу, что она не очень боится своих эмоций в процессе. Однако ее пугают возможные ночные кошмары с участием преподавателя, которые ей приснятся, если она посмотрит его фото в соцсетях. Мы записали прогноз. Увижу его в кошмарах, проснусь в ужасе и больше не усну. Шаг 8. Переходим к активным действиям. Теперь ваша задача — выполнить запланированное. Важно оставаться в пугающей вас ситуации либо около 30 минут, либо до тех пор, пока вы не почувствуете, что ощущение дистресса заметно ослабло. Необходимо отказаться в процессе от привычного для вас охранительного поведения, как внешнего, так и внутреннего. Не спасаться защитной мыслью, не подавлять эмоции. Когда будете делать экспозицию, заметьте и запишите, насколько интенсивным был ваш дистресс в процессе и после нее. Обычно получается хорошо работать не более чем с 2-3 экспозиционными задачами одновременно. Юля довольно быстро, минут за 10, почувствовала, что простой просмотр ленты соцсетей ее больше не пугает. Страшно было зайти в первый раз, а дальше стало гораздо легче. Поэтому она открыла профиль преподавателя. Это было намного страшнее. Она провела 30 минут, просматривая ленту его постов. Этого не было в задании, но в итоге она решилась открыть и прочитать один из них. Пиковый уровень дистресса составил около 80. После завершения уровень дистресса снизился до 30, а после того, как она обняла собаку, — до 15. Шаг 9. Проверка прогнозов и выводы. Перед тем, как приступать к экспозиции, вы предположили, чем это может обернуться. Важно проверить, сбылся ли прогноз. Также нужно отметить, чему вы научились в процессе выполнения задания. Насколько вероятно, что ваши прогнозы оправдаются в будущем? Насколько вы сейчас согласны с первоначальным прогнозом? Юля боялась ложиться спать после экспозиции, но неожиданно для себя она спала даже лучше, чем обычно. Несмотря на ее страхи, кошмары ей не снились. Юля сделала вывод, что во время и после экспозиции то, что пугало ее, выглядит не таким страшным, как ей казалось. И что, хотя она не понимает, почему так происходит, ей стало легче. Двигаясь по своей иерархии избегаемого от менее страшного к более масштабным задачам, вы будете понемногу расширять список доступных для вас активностей и менять свои представления о себе. Убеждаясь раз за разом, что можете бороться со своими страхами, вы почувствуете себя увереннее и сильнее. Неформальная экспозиция. Хорошая новость. Если вы слушаете эту аудиокнигу и сопоставляете описание КПТСР со своим опытом, вспоминая, с какими травматическими событиями вам выпало столкнуться, вы уже выполняете неформальную экспозицию. Ведь вы не избегали своих воспоминаний, а наоборот шли им навстречу, хотя и не считали это упражнением и не встраивали его в лестницу экспозиции. В неформальной экспозиции, как и в формальной, мы смело поворачиваемся лицом к тому, что, будучи безопасным и даже желанным, вызывает у нас тревогу. Только тут мы не пишем заранее шаги и прогнозы, а действуем по вдохновению. Переход от формальной экспозиции к неформальной — это переход от терапевтического процесса к новому образу жизни, свободному от власти страха. Как практиковать экспозицию как стиль жизни? Первое. Выбирайте рандомные моменты для экспозиции. Не нужно ждать, когда все будет идеально. Старайтесь замечать и ловить любые возможности, чтобы попрактиковаться. Замечайте желание уклониться и спонтанно выбирайте сделать наоборот. Второе. Не доверяйте безоговорочно своему страху. Если что-то вас пугает, спросите себя, связан ли страх с объективной угрозой или с вашим прошлым опытом. Считают ли другие люди эти действия безопасными? Признал бы человек, которого вы уважаете и суждением которого доверяете, что это опасно или нет? Если вы поймете, что в этой ситуации страх не обоснован фактами, действуйте в направлении, противоположном тому, куда он вас толкает. Идите навстречу. Не позволяйте страху отнимать вашу свободу. Третье. Контактируйте со своими эмоциями. Позвольте себе чувствовать все, что вы испытываете в моменте, не пытаясь блокировать эмоции или избавиться от них. Позвольте им свободно приходить и уходить, словно волны в океане. Будьте осознанны по отношению к эмоциям. Старайтесь замечать, как вы чувствуете их в теле. Принимайте свои эмоции, чтобы прийти к внутренней свободе. Четвертое. Исследуйте мир вокруг себя. Расширяйте горизонты. Ищите в себе готовность к тому, чтобы пробовать новое, даже когда это неуютно. Ищите новые занятия. Посещайте новые места. Встречайтесь с новыми людьми. Говорите «да» вещам, которые могут принести вам радость и создать новые возможности. Постарайтесь полностью присутствовать в моменте, не уходя в рефлексию. Выводы. Первый. Избегание — основной механизм поддержания травматических реакций при ПТСР, потому что оно мешает мозгу получить новую информацию и переучиться. Второй. Избегание усиливает страх и тревогу. Оно также имеет свойство распространяться с одного объекта на другие, похожие на него. Третий. Избегать можно физически, в поведении, а можно — в собственном сознании. Четвертый. Избегание бывает прямолинейным и более незаметным, когда мы снижаем дискомфорт через ритуалы и привычные действия, и последнее называется охранительным поведением. Пятый. Основной метод работы с избеганием — экспозиция, которая бывает формальной по алгоритму и неформальной, когда мы стараемся идти навстречу пугающим нас, но безопасным в принципе вещам по мере их появления в нашей жизни.